словно в шахте нужны все, кто мог что-то рыть. И когда ты выходишь, ты видишь, что это не смыть. И ты хотел бы быть вежливым, только оборвана нить. Да и что тебе делать здесь, если здесь нечего пить? Ты гложешь лекарства, как будто твердый коньяк. И врачи, как один, утверждают, что это голяк. И директор твоей конторы, наверное, маньяк. Он зовет в кабинет, а потом говорит тебе «Ляк». Что отсутствие ветра хорошая весть. И ты плывешь, как Ермак, но вокруг тебя ржавая жесть. И ты, как мальчик с пальцем, но дыркой в плотине не счесть. Но почему ты кричишь, когда мы зовем тебя есть? В танковом вальсе прозрачной дымки берез. И твой ангел-хранитель, он тоже не слишком берез. И вы плывете вдвоем в шале от запаха роз. Но никто не ответит, потому что не задан вопрос. Сам. И выстёршись в постелях с осторожностью смотришь на дам. И в суете, как священник, забывший с похмелья, где храм. Ты бываешь то там, то здесь, но ты не здесь, а не там. И вот ты кинулся вдруг, хотя ты и не верил в их мис. И ты смотришь на звезды, но видишь на низший карниз. И считая время колодцем, ты падаешь вниз. Но если там есть цену, что ты споешь?